Я вот искупался утром в дождичек и понял, что лет 20 еще можно бы вам протянуть здесь на вилле. Можно бы. Море, йод, овощи, фрукты, воздух чудесный, Эмма Павловна и одновременно Роза Моисеевна. Я на днях получил несколько фото из вашего альбома. Где моя папочка? Ах, вот моя папочка. Взгляните. Только не багровейте, следите за давлением. Вам это удавалось даже при вызовах в ЦК. Все-таки что-то было для вас в роже коллектива Клавочки, омерзительно притягательное. Одно из лиц, запечатлевшее в своих чертах то гнусное время. Чистота вроде бы и открытость, а на самом деле прозрачнейший, незамутненный муками совести аморализм. Генеральная линия бедер, грудь, на которой вместо соска значок «Ворошиловский стрелок», на лбу страстная мысль: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь со мною». А усы-то, усы какие, мелкокучерявенькие, и родимое пятнышко капитализма в них скрывается. Косыночка, кожаночка, блатной, в общем, вид. Но я лично, если бы был действующим мужиком, конечно, можете ухмыляться сколько угодно, я бы лично не полез на коллективу ни за бабки, ни за, как говорят урки, за кусок копченой колбасы. Я бы скорее убил ее, падлу. Какой это должно быть ужас, чуть не блюя от годливости, чувствуя сопротивление всей плоти, кроме тупого служаки-члена, ложиться рядом с выхоренной всей первой конной армией бабой. К тому же она пьяна после вечеринки в честь усыновления нового Павлика Морозова и бешено взбудоражена необычным сексуальным сюжетом, обещающим полное, давно желанное благоденствие гениталиям, а душе — долгую, теплую, осеннюю улыбку бабского счастья. Ложиться рядом, дотрагиваться, целовать, залазить — нет, я бы скорее убил ее, сукоедину. Вот рюмка, пожалуйста, пейте, я не буду. Я лучше убил бы ее, тварь. Вам не приходила в голову эта мысль? Ужас ведь было почувствовать, что, кроме всего прочего, что коллектива казалась сама себе в этот момент молоденькой, нетронутой девицей, которой первый раз в жизни вот-вот откроется то, о чем она читала у Мопассана, то, что надвигается, как гроза, то, что давит и отпускает и уже пронизывает молниями от пяток до макушки, погромыхивает в висках и разрешается каплями дождика, дождика, дождика. И вы открываете глаза, и она видит в вас свою молодость, а вы в ней потасканность, чужбину, смерть. Вам приходила тогда в голову естественнейшая мысль убить насильницу? Повторяю, приходила? Нет. А что вы, собственно, так быстро реагируете? Нет. Подозрительно быстрая реакция. Я бы на вашем месте ответил «да, хотел». Ведь помыслить об убийстве, хоть и грех тягчайший, но все-таки, слава богу, еще не убийство, и нормального человека от подонка и сволочи как раз и отличает осознание злого помысла и освобождение от него постепенно, если не сразу. А вы сходу брякаете «нет». И я, хоть я хреновый криминалист и преимущественно палач, склонен поэтому призадуматься. Ну хорошо, вы были, допустим, в момент изнасилования так чисты и невинны, что после вынужденного, просто вытащенного из вас оргазма заплакали, и коллектива осушала в ваши глаза партийно-материнскими губами и нашептывала сказки о Челюскинцах, Стаханове, Николае Островском, о счастье выполнить пятилетку в 4 года, о наших горячих органах, и вы, наконец, заснули. Допустим, так было первый раз. Допустим. А второй, третий, сотый, после 101-го раза захотелось вам удавить, отравить, пришибить или обварить кипятком коллективу Львовну? Вы правы, гражданин Гуров, теперь уже ничто для вас не имеет значения. Вам на все наплевать. И неужели, раскапывая прошлое, я этого не понимаю? Понимаю, но вот не уверен я, что вам на все наплевать. Так ли уж на все? Чего ж тогда беспокоиться о судьбе дочери, о сиамском коте и собачке Трильбе, о здоровье супруги? Только не надо, не надо, не надо меня уверять, что тогда вы жили интересами страны, народа и мирового коммунистического движения. Уверен, что распевая «Если завтра война, если завтра в поход», вы лично думали сделать все, чтобы только петь, а не воевать. Голову сейчас положу на плаху, так оно и было. и всем вам было до лампы, потому что вы встрескались в Элю, вернувшуюся после смерти отца к беспутной мамане, коллективе. В Элю, дочь вашей ненавистной сожительницы. По утрам мама Клава поила вас кофе, делала бутерброды и провожала в институт. Но вот приехала электрочка, названная так в честь лампочки Ильича. Эля приехала. Спокуха, гражданин Гуров. Ага, вам просто захотелось походить по холлу. Походите, взгляните по дороге еще на одно фото. Вы, коллектива и электро, в Ялте под кипарисом. Совершенно ясно, что вы втрескались по уши в дочь, но тщательно скрываете это, что дочь любит свою беспутную мамашу, несмотря на 10 лет, проведенные с отцом в другом городе, что сама мать подыхает изо всех этих дел от смертельной грусти и кажется сама себе лишней даже на фото. Сами скажите, кажется? Бросается же в глаза. Вам это не кажется. Зато, думается мне, хотя не могу утверждать этого точно, что, возможно, именно тогда, под кипарисом, задохнулись вы от любви и ненависти. И не надо вам было смутно чувствовать, что третий лишний, когда вы ощутили необходимость избавиться к чертовой матери от орущей и царапающейся по ночам кошки. Фотография выразительная. От нее никуда не денешься. Не про ханже. Желаете расколоться? Меньше времени потратим и нервов, хотя жить нам с вами еще несколько десятков лет. Вы в 38-м, я в 35-м. Вам, говорите, спешить некуда. Я, по-вашему, зарапортовался, охерел. Выпить мне надо чего-нибудь успокаивающего. Напрасно, напрасно вы так думаете. Ум мой день ото дня яснеет. Но есть, правда, помрачение души. Это у меня всегда. Раскалываться не желаете. Правильно, не надо. Не глупый шаг. Покидаем шашечки, покомбинируем. Игровое состояние иногда почти предсмертное состояние. Почти, почти предсмертное состояние. Подойдите сюда. Вот план квартиры, в которой вы проживали после ареста отца и высылки матери в квартире коллектива Львовны. Две комнаты смежные, одна отдельная. После приезда Эли вы не без труда, очевидно, в нее переселились. Вам стыдно. Коллектива должна это понять. Я по-прежнему хочу тебя. Ты страсть моя. Но все-таки нам лучше спать отдельно. Нельзя же скрипеть кроватью под носом у Эли. Если бы ты еще не кричала, кончая, Клава, давай спать отдельно. Не надо только говорить ерунду. Я хочу тебя, хочу. И когда Эля уйдет в школу или на каток, мы возьмем свое. Ты первая моя женщина. Ты всему меня научила. Я, бывает, шалею. Но давай лучше спать отдельно. Ну вот, проняло вас, наконец, гражданин Гуров. Передернули вы плечиками от омерзения. И чего было упираться? Я не могу понять, какое удовольствие испытывают мужики с хорошими бабами, но какая бывает в теле и в душе годливость и опустошенность от бабы ненавистной, вполне, извините, могу себе представить. Это своеобразный фокус воображения, и разгадка его тайны давно занимает меня. Но стоит ли разгадкой лишать такой милый фокус печального и горького обаяния? Не стоит. Представляю, как мерзостно вам было. Вижу. Сейчас жалеете себя и считаете решение спать отдельно одним из мужественных шагов в своей жизни. Вы вот только не задумываетесь, не возвращаетесь к тому, что я не раз вам втолковывал. Ничего подобного и еще в тысячу раз более страшного не произошло бы, если бы вы получили от рождения не советское, а человеческое воспитание. Я не люблю слово «мораль», но если бы вы с молоком матери, под взглядом, под нормальным призором нормального отца всосали с детства мораль человеческую, а не классовую, вы знали бы, как поступить с отвратительной, насилующей вас бабой. Вы не позвонили бы с козырной целью в управление внутренних дел. Вы не оставили бы мать. 10 000 раз я могу повторить, чего бы вы ни сделали и что сохранили бы. Каждый раз поступаю сообразно с представлениями о достоинстве человеческой личности. Что-что? Вы, наконец, ощутили себя злодеем? Вот это да! Согласен, злодеи были во все времена, у всех народов. Согласен, что есть они, уверен, что будут. Согласен. Без злодеев, очевидно, было бы скучно. Речь не о том, хотя приятно, хотя злорадствую почуяв вас сокрушенность. Но заметьте, гражданин Гуров, заметьте, первый раз за всю нашу долгую и страшную подчас беседу вы ощутили собственное злодейство не через потрясение отца после известия о вашей подлянке, не через страдания и смерть матери, не через многие безобразия вашей жизни, а через годливость воспоминания об изнасиловании вас партийной мамой, коллективой Львовны. Вот как нашла на вас тень сокрушенности. По шкуре ваше она пробежала. Правильно? Согласен. Собственный опыт поучительнее чужого. А вот боль от чужой боли больней не знаете. Может быть и больней. Но чужую боль можно выразить словами, а свою невозможно, так? Правильно я вас понял? Вы у нас прямо философ боли. Мы отвлеклись. Вы, как я понимаю, все себе простили. Не простите никогда того, что, околевая от блевотины чужого тела, без тепла, без страсти, без безразличия, что было бы благом, вы спали рядом с ним, брали его, себя и его ненавидя. Вот сатана, глядя на вас, и радуется, и потирает пемзой лапки. Подсунул он вам и тысячам таких, как вы, вместо морали, божественной, свою, дьявольскую, классовую, и все в порядке. Вы не то что буржуев, помещиков, священнослужителей, инженеров и добрых хозяев земли перебили. Вы, братья по классу, друг за друга взялись, и сами за себя. Вот тут я подхожу, как всегда, в такого рода рассуждениях, не без помощи воззрения одного из моих последственных, к тому, почему классовая мораль может довести человека и общество до грани полного вырождения и перекантовать еще дальше. В коммуне, как поется, остановка. Классовая мораль разрушает поле человеческого существования, совместно возделываемое людьми с начала времен. Поле связывает, обязывает, воспитывает способность к сопереживанию, удерживающему почти всегда от причинения ближнему боли и обиды. Мы рождаемся в этом поле, в нем нас хоронят, и если становимся сорной травой, то с поля нас вон. Вот тут-то сатана Асмодеевич задумался, как бы поле это перепахать начисто, почесал рога о письменный стол Карла Маркса, о жилеточку Ленина, о борта крейсера «Авроры» и говорит: «Ба! Да здравствует классовая борьба! А ну-ка разделю я их, негодяев, и пересажу на другую почву, один от одного, чтобы росли, корешками, чтобы не связывались, и боли соседа, чтобы не чуяли, стеною при появлении моем, чтобы не вставали, сволочи окаянные, а другие, чтобы, наоборот, в кучки сбивались, в партии. Партиями их легче на тот свет отправлять. Спрессовал, упаковал, штамп поставил и отправил. 100 тысяч людей, а выглядят как один. Вот как падла! Я перепашу ваше полюшко, я его гудроном залью и асфальтом. У меня этого зла в аду хватает. Пролетарии всех стран, соединяйтесь одной цепью. Так мне легче будет вас закабалить. Вы ведь глупые, вы словам верите. Так я вам их подкину. Слава труду! Налетай! Не жалко, клюй на Маркса, клюй на Ильича, верная наживка. Вы только соединяйтесь, как в Питере в 1917 году. Соединитесь хоть на недельку, а там я вас быстрехонько разъединю, рта разинуть не успеете. Я прикую вас кусками той цепи к рабочим местам, и вы больше не побушуете на забастовках, как фордовские пижоны. Взвоете, как взвыли рабочие Питера, вспомнив союз освобождения рабочего класса. Да поздно будет, и мораль будет у вас соответственная, мораль рабочего места. Упирайся. Получай, сколько дают, скажи и за это спасибо. Молчи, сволота, в тряпочку, марш под нары. За тебя партия думает, она и решит, когда быть к концу света. Цыц! Классовая мораль лишает всех вас, наконец, ответственности за все. Партия торжественно берет на себя эту проклятую ответственность. Слава труду! Вперед к коммунизму! Мы отвлеклись, черт побери. Нельзя сбивать легавую со следа. Взгляните еще раз на фото, на план квартиры и на последнюю фотографию коллектива Львовны. Тоже чудесный снимок, не правда ли? Красная площадь, 7 ноября 1939 года. Коллектива весела, немного пьяна, демонстрация ее стихия. Помните, как пятился раком перед вами фотограф? Как он приседал, гримасничал, прищуривался и щелкал Феликсом Эдмундовичем Дзержинским? Вы держали под руки коллективу и Электру. Но заметьте, как непроизвольно нежно вы прижимаете к себе руку Эли и как безжизненно висит ваша рука на кармане кожанки мамы-любовницы. Да и лицо у вас словно склеено из двух половинок. Обращенная к Электре, жива, улыбчива, возбуждена. Другая, на которую бессознательно старается не смотреть коллектива, брезгливо, раздражительно, мертва. Ненависть, чистейшая из страстей, посещавших вас, стянула на скуле кожу, сузила глаз, прижала рысье ухо к черепу. Над вами транспаранты, кадры решают все. Да здравствует всепобеждающее учение марксизм-ленинизм. Сталин — это Ленин сегодня. Пролетарскому гуманизму дорогу. Приветствуем советско-германскую дружбу. Даешь миллионную тонну стали. Вас оглушает орав оркестра и вопли «Ура!», но это к лучшему. Кажется вам, что вся площадь и вожди на трибуне могут услышать, как рвется из вас на волю одно выношенное, взлелеянное, натасканное уже на свою жертву слово «Убью!». А невинная Эля, лукаво улыбаясь, открыла ротик. Она поет, полуобернувшись к вам, как невесту родину мы любим, и вы не можете не подпевать, губы у вас сложены в трубочку, бережем, как ласковую мать. Сама коллектива, глядя на трибуну мавзолея, продолжает: молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. И фотограф все еще пятится раком, гримасничает и щелкает Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Вот они, дюжина фотографий, смотрите. Щелкает фотограф. Вспоминайте, вспоминайте, гражданин Гуров, Феликсом Эдмундовичем Дзержинским, что весьма символично и мрачновато, в чем я усматриваю совершенную иронию и понимаю ее как полное удовлетворение дьявола самим собой и его издевательство над еще живой толпой, вославившей палача номер два, да еще причислившей его к лику святых. Вспоминайте, поддайте еще, поддайте, но не надирайтесь в сардельку. Я хочу, чтобы меня понимали. Вспоминайте. Вы поете, вас разрывает от крика «Убью!». Фотограф снова щелкает. Отвлекшись от вас, он направил коллектив Феда на мавзолей, взял немного ниже и левей, и вот вам, пожалуйста, еще одна случайность. Дядя в ковыркотовом плаще с мельхиоровыми пуговицами и цигейковым воротником, фигура нелепа, руки длины, рыло искажено тошнотой от вида одураченной толпы и фанатической страстью мщения. Но коллеги принимают это выражение лица за усталость. Всю ночь допрашивал рука, всю ночь. А вот вышел-таки на парад и демонстрацию. Фуражка на мне тогда плохо сидела, и жали хромовые сапоги. Жали. Узнаете меня, гражданин Гуров? Узнаете жертву свою, но и палача своего? Но не странно ли все это? Может, у нас с вами одна случайность на двоих? Или обе наши случайности, взявшись иногда за ручки, погуливали себе на пару по космосу наших судеб? Стоит дядя, стоит рука, стоит и не поет. Широка страна моя родная. Он смотрит на лобное место, на белую каменную плаху, выросшую рядом с храмом Божьим. Храм заброшен, но крепок, и, говорят, только мистический ужас перед страшной карой удержал Сталина и маршала Ворошилова от претворения в жизнь дерзкого плана. Храм, гордо встававший на пути танковых, конных и пушечных колонн, раздваивавший своевольно их и монолитную толпу демонстрантов, гордый храм, ужасно раздражавший этим вождей, должен был быть снесен. Вожди, вздохнув, старались не смотреть вслед нехорошо раздвоенным, покидавшим площадь войскам и толпе, и раздражителя как бы не существовало. Храм стоял, и рука смотрела на его радостное, многоцветное, счастливое, непостижимо сложное и бессмертное, как характер, как личность ночного своего последственного, существо. Христа, Август, Павел, Иван, Збигнев, Лазарь. Ну, не помню, не помню. Он преподал мне, палачу, урок жизни. Он, будучи невинным, мудро принял страдания тюрьмы, простил меня, палача, перед гибелью. Он помолился за всех и за каждого. А я думал, говно я поганое, а не граф Монте-Кристо, если я не могу спасти невинного. Ни желтого, ни зеленого, ни белого, ни красного, а просто невинного. Говно поганое я, и даже не собачье. Вот кто я. А белая каменная плаха, в отличие от храма, была проста. Круг из белого камешка, крепкая, на липкой крови кладка. Стою я на ней, как положено, в красной рубахе, топорище ручищей поглаживаю, чуб на глаза надвигаю, чтоб пострашнее мне быть и позагадочней. Палач привлекателен, вроде бляди прекрасной, от которой тоже теряют голову люди. А вокруг море голов, и над ними белые транспаранты с черными буковками. Позор кучки авантюристов, вовлекших народы Российской империи в кровавый эксперимент. Господа, оказывается, учение Маркса не всесильно. Крестьянское спасибо за землю. Будь проклят рабский низкооплачиваемый труд. Да здравствует свобода, возвращенная народу. Слава Богу! Поглаживаю ручищи и топорища, по одному выводит их на лобное место. В кителях они, в гимнастерках, в косоворотках и пиджаках. И совершенно очевидно, что каждый — бандюга нового типа. Не содрогающийся при воспоминании о пролитой крови, о скверне души, подлейших злодействах и о суде людском, а угрюмо насупившийся, жалкий, трясущийся от бессмысленного страха, не видящий света ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Вот Каганович, не без подмоги, голову на плаху мою кладет. Я ему шепчу на ухо, митрополитен тепереча будет имени Соловья-разбойника. Поднял топор, содрогнулись души, и чувствую, что взревела бы толпа от восторга и очищения, если бы сейчас не казнь свершилась, а высочайшее, если бы помилование было явлено отвратительным, злобным, ничтожным злодеем. Но уж хуюшки, толпа пожалеет, да палач не простит. Я не прощу. Ах! Не за что ухватить голову Кагановича, чтобы показать ее народу. Лыс разбойник с большой железной дороги. Молотова привели. «Привет, — говорю тебе, — от Риббентропа. Ты знаешь, — говорю шепотом, склонившись к его уху, — что за дружок у тебя в Берлине?» «Ах!» «Этот тоже лысый. Ворошилова с Буденным рядом я положил. Высший, — говорю, — класс сейчас в толпе покажу. Лучше такому говну, как вы, отрубить головы, чем в случае войны по ничтожеству полководческому вы сотни тысяч солдатиков в землю положите. Ах!» И вот, наконец, сам, не спеша и трубочку покуривая, к плахе подходит. «Спасибо тебе, — говорит Вася, — спасибо. Спас ты меня. Было дело под Полтавой. Я тебя в люди вывел. Меч чекистский в руку твою вложил. А теперь от этого горя меча сам погибну. Спасибо. Делай шашлык из Сталина». «Иничего, — отвечаю, — Иосиф Виссарионович, — другого не поделаешь. Сами виноваты. Пришла пора вас убрать. А если не убрать, то и представить страшно, до чего вы доведете Россию своей дружбой с фюрером. Гражданская война конфеткой покажется по сравнению с отечественной, а коллективизация — шоколадкой. Сколько можно крови из страны выпускать? Война ведь, война, страшней которой не было вовек у народа, дышит на вас гладом, мором, нашествием зверя, а вы за табачным дымком и не чуете смертельной беды, да и колхозы лично мне надоели. Хватит, в общем, гулять по буфету. Умирать вам не страшно. Вы по части смерти большой ученый. Будьте здоровы, дорогой и любимый Иосиф Виссарионович. Друг вы наш и учитель. Чао! Ах! Узнаете на снимке, гражданин Гуров, дядю в ковыркоте, Мельхиоре, с мечом золотым на рукаве? Я это, я. И в этот момент вы, Эля и коллектива проходите как раз мимо меня, мимо белой моей каменной плахи, мимо лобного места, а фотограф пятится, гримасничает, и коллектива машет ручкой Сталину, не глядя в вашу сторону, и поет «Бережом, как ласковую мать». И это ее последний снимок. Через 3 дня коллектива Львованы не станет. Где моя папочка? Ах, вот моя папочка. И вот медицинское заключение о смерти мадам. Кровоизлияние в мозг. Наступило мгновенно. Тра-та-та-та-та. Подпись с врачом. Вы, конечно, не были в дружеских отношениях. Вы не заручились предварительно его поддержкой. Вы не обдумывали тщательно план убийства. Вы не реализовали его совершенно цинично и артистически. До смерти коллектива Львовны вам и в голову не приходило жениться на Электре. Так. И, наконец, черные и розовые жемчужины достались вашей молодой семье по прямому наследству, как и многое другое, из-за реквизита арестованных, сосланных и казненных, к чему коллективы имело прямое отношение. Я имею в виду аресты, доступ к реквизиту и распределение ценностей между урками. Выпьем. Наливайте. Поменем коллективы Львовны. Лимончика попрошу, спасибо. Но насчет Царства Небесного не знаю. Думаю, мадам в другом месте. Где и нас с вами ждут, ожидают. Значит, я слышу от вас только нет. Третью жемчужину белую вы не преподнесли на черной бархотке доктору, давшему заключение о смерти. Нет. Хорошо. Нет так нет. Пошли, позагораем, старое нильское крокодилище, анакондово мое прожорливое, акула тигровая, крыса. Значит, вы убеждены, что ваша позиция в этой нашей партишечке предпочтительнее. Ничью предлагаете. Вы, может быть, мысленно и проклинали эту бабу, и смерти ей всячески желали, но лично покуситься на чужую жизнь вы ни-ни. Да и медицинское заключение не туфтовое. Подпись не подделана. Доктор Вигельский, приведи я его сейчас за рога, в это стойло, откажется от подозрений в два счета. На наличие в этом деле всяких корыстных мотивов вам начхать. Мотивов может быть миллион, согласен. Без прямого доказательства вашего участия в убийстве сей миллион не миллион, а старая гандошка. Затем срок давности истек, истек. Но ничью предлагаете. Нелегка моя позиция, нелегка. Разрешите мне еще немного помозговать над ней. Спасибо. Я очень уж выиграть хочу. Прямо зубы чешутся. А вот на кой хрен мне так хочется выиграть, я вам не отвечу. Партишечка продолжается. Рука, рука, очнись. Это меня мой шеф растолкал, вывел из сладких грез. Если вспомнить о том, что происходило на демонстрации. Ты, говорит, давай не гори на работе, а то сгоришь. Сейчас не 37-й. Пора на нормированный день переходить. Пошли, говорю, на банкет к Берии. И действительно, пошли мы тогда на банкет к Берии. Вы не верите, что я, да и не я один, я знал, предчувствовал и более того был уверен, что при таком ходе событий, при явном охмурении Сталина Гитлером, через пару лет начнется война, причем такая жуткая, что отца и мать я забывал, когда прикидывал, во сколько жизней рук, ног, глаз, яиц, подбородков, желудков, коров, свиней, овец, домов, слез, страданий, нечеловеческих мучений, квадратных километров, центнеров, алмазов, музеев, деревьев и прочего несчастливого добра обойдется эта война несчастному нашему народу. Вы не верите, что я знал? Знал! Знал, ети вашу мать! Помолчите, вы обнаглели, и вы тоже знали про войну. Крысы такие дела чуют не хуже осведомленных палачей. Знали и готовились к войне по-своему, обдумывали систему хищений на мясокомбинатах, способы реализации похищенного, подбирали кадры подставных лиц, сконструировали тройную страховку, завели шашни с медициной. Это для белого билета. А вот доктор Вигельский, подписавший медзаключение о смерти коллектива Львовны, утонул в проруби 1 января 1940 года, якобы по пьянке. Я не верю в вашу непричастность к его гибели. Но вопросом этим мы заниматься не будем. Вигельский был плохим врачом и неинтеллигентным человеком. Он и получил свое. Надо было знать, с кем связываешься и на что пускаешься. А из-за крупных жемчужин погибали личности более интересные, чем Вигельский. Раскалываться по-прежнему не желаете? Ах, нет. Не на вашей совести смерть коллектива. Хорошо. Двинемся дальше. Кстати, визу вашей супруги, дочери и зятю не продлили по моему указанию. Это я вам повторяю. На днях они простятся с прекрасной Францией и отбудут на родину. Они нужны мне здесь. Зачем? Если расколитесь, поясню. Не хотите? Двинемся Дальше. Сталин тогда действительно заехал за мной ровно в 10:00 на черном Линкольне. Сзади ехала охрана, разбившая, как я сразу понял, окружающее пространство на секторы и аффективно прощупывавшая их якобы всевидящими глазами. Порыв ветра, разметавшего вдруг подзаборный кустарничек, привел охранников в неописуемый ужас. Второй автомобиль рванулся с места и встал между кустиками и Линкольном на случай, если в кустиках залегли агенты японской разведки. В тот год именно она была страшной фавориткой нашего вождя. «Поехали», — сказал, усмехнувшись, Сталин. «Уже в штаны наложили. Это Сталин должен их охранять, а не они Сталина. Верно, рука?» «Должно быть», — отвечаю, — «бзделоватых коней видать за три версты. Мчим по Минскому шоссе, а впереди нас, на пробке радиатора, пристав на задние лапы, летит блестящая на солнце металлическая собака, и Сталин глаз с нее не спускает, и спокойно ему от скорости, и от того, что собака летит не навстречу ему, как вчера в лесу, а от него, над шоссе, к Москве, к Кремлю, летит, рассекая воздух грудью и перебирая стройными лапами. Молчит Сталин, и я молчу. Я думаю, видит меня сейчас отец спокойный Иван Абрамович или не видит? И если видит, то что он сам обо всем этом думает и что хотел бы сказать по этому поводу? Замочить может мне с одного удара Сталина? Не отвечает Иван Абрамович. Нет, думаю, не надо Сталина мочить. Всех вождей не замочишь. Да и говна такого сейчас хоть пруд пруди. 10 Сталиных за его место начнут грызть друг другу глотки. Я лучше сначала с понятиевским отрядом разделаюсь, потом с самим Понятиевым, потом с сынишкой его, а уж потом примусь за остальную чуму. О чем думаешь, рука? Думаю, Иосиф Виссарионович, что в органы мне надо. Подучиться и туда. Там мое в это время место, хотя я от службы при вас не отказался бы. Может быть, на партработу? Нам кадры нужны, как вертела для шашлыков. Подумай, рука. Нет, в органах я пригожусь получше, отвечаю и показываю Сталину свою ручищу. Пожалуй, ты прав, рука. Только скажи, почему ты так рвешься в ЧК? Кого ты ненавидишь? Не знаю, говорю, кого лично ненавижу, но чувствую вокруг себя такую силу, в общем, которую надо как бешеную собаку об ствол и мозги вон к ебени матери, извините, если что не так. Сказал я это и перетрухнул, но, как оказалось, попал в точку. Наоборот. Именно так, рука. Я тоже чувствую эту силу, мешающую жить людям. Либеральничаю с ней, но дни ее сочтены. Сочтены. Я только не хочу уподобиться той небезызвестной собаке, которая, возомнив себя немезидой, не приняла во внимание такой решающий фактор, как ты, рука. А учиться тебе на чекиста нечего. Опыт научит. Была бы цель. Цель же тебе ясна. Интуитивно ясна. Это залог нашей победы. Детали твоей и тысяч таких, как ты. Сталин странно усмехнулся. Взаимозаменяемых в работе товарищей. Уточним в будущем, в процессе работы. Сейчас рука в параллельном с моим кабинете. Ты будешь сидеть, смотреть в амбразуру и внимательно слушать. Если в моей фразе проскользнет вдруг собачья тематика, знай, я говорю с врагом, дни которого сочтены. Не удивляйся. Сталин весело хлопнул меня по коленке. Поводов для удивления будет немало. А первым твоим делом должно быть дело о хозяине немецкой овчарки по имени Альфа. Но не будем забегать вперед, как эта симпатичная собака на пробке моего радиатора. Посмотрим, рука, по так называемым сторонам. И вот, гражданин Гуров, вы что, собственно, нахухлились? Думаете о прибытии родни? Прикидываете, что вам может выгореть от такой масти? Лихорадит? Ищите варианты? Я уже уведомил вас ранее о том, что постарался свести к нулю вероятность вашего избавления. Подтверждаю это еще раз. Ровно 20 секунд, а то и меньше, понадобится мне для того, чтобы пустить вам пулю в рот или в лоб при какой-нибудь случайности. Рябов, притарань, пожалуйста, самого старого коньяку. Согрей его слегка. Он посильнее нитроглицерина расширит ваши сосудики. Пейте. Не берегите здоровье, нихера оно вам сдалось. И вот сижу я в небольшой комнатушке для отдыха и, возможно, амурных дел Сталина. Смотрю в прибор, типа перископа, на то, что происходит в его кабинете. Слышимость прекрасная, акустики потрудились на славу. Деловой был человек Сталин, деловой. Звонил, распекал, шутил, пер на буфет, иезуитствовал, брал трубку, бросал, нажимал кнопки, вызывал помощников, закуривал, пил чай, подписывал, смотрел на карту мира, ходил из угла в угол, снова звонил, снова брал трубку, в сортир сходил, вернулся пободревшим. Но все это херня. Он привез меня к себе не за тем, чтобы я за ним наблюдал и передал впечатление потомству. Лица многих людей, входивших в кабинет, были мне знакомы по портретам. Вот, звякнув шпорами, прошел по ковровой дорожке Ворошилов. Показал Сталину макет какого-то противопехотного капкана. Попадают в него сразу 43 человека. Испытания прошли более чем успешно. В контрольный капкан попало 45,5 человек. Пошел ты, Клим, к ебени матери со своими изобретателями-шизофрениками. Мне сейчас не до твоих капканов. А я понимаю, что этому идиоту ничего не грозит. Свой человек. За ним в кабинет, корча из себя самостоятельную личность, ввалился Бухарин. Стал пороть чушь о ликвидации противоречий между городом и деревней. «Скажите, Николай Иванович», — обратился к нему Сталин, полностью одобрив бухаринскую идею, «какой породы вы посоветуете мне завести щенка?» «Мы с Ильичом тяготели кошкам, Иосиф. Плохой я поэтому советчик, хоть мы и живем в стране советов», — пошутил Бухарин. «У меня глаза на лоб полезли от удивления. Пиздец Бухарину, значит?» Тухачевский заходит, приглашает Сталина на день рождения жены. «А что, если я подарю ей мальтийскую баллонку?» — говорит Сталин. «Нет-нет, боже упаси, лучше букет роз, Иосиф Виссарионович. Вот так штука». У Зиновьева и Каменева Сталин ни с того ни с сего спросил, как проходит изучение академиком Павловым условных рефлексов на собаках и когда, наконец, будет установлен памятник другу человека на территории Павловского института. Пришедшим на совещание двум маршалам, трем дипломатам, Рыкову, Ягоде и другим незнакомым мне высшим чинам, Сталин сказал, что, готовясь к войне с Японией, нам необходимо дрессировать собак-минеров, собак-санитаров, собак-связистов и собак-адъютантов. Раздались бурные аплодисменты. Я хорошо запомнил лица аплодировавших. Я вглядывался в них, как вглядывался лежа на печи, в лица бойцов вашего папеньки в тот несчастный день, последний день одинки, пытаясь постигнуть перед шоком природу поведения людей, пришедших грабить и убивать крестьян под лозунгами какой-то мировой коммуны, освобождение пролетария всех стран и построение нового мира. Я хорошо запомнил лица аплодировавших роковой для своих жизней собачьей тематики, затронутой Сталиным, и пытался найти в облике генсека черты, отличающие его от всех этих воротил революции, коллективизации, военщины, индустрии и дипломатии. Что такое невыносимое было в их личностях для Сталина? Почему они приговорены им к смерти? А сейчас в полном еще неведении насчет кошмарных, но очевидно заслуженных судеб кипятятся, цитируют Ленина, как кретины, дурацкой мысли о собаках-адъютантах, ошеломляют генсека эрудиции, предлагают экстремистские проекты отлучения части поколения от родителей, растопления Северного полюса с целью затопления социал-демократов Скандинавии, проекты уничтожения теории относительности, введения униформы, реорганизации Большого театра для создания из него трех малых, отмена национальностей, расстрела на месте проституток и карманников, покушение на Гитлера и Муссолини, похищение одновременно всех цюрихских гномов Шаляпина, Рахманинова, Бунина, Куприна, Дюпона и Моргана, выведение в Москве клопов и тараканов силами пионеров и комсомольцев и, наконец, выкупа за всю Третьяковку останков Карла Маркса для перенесения их в Кремль. Последний проект совершенно вывел из себя невозмутимого, внимательно слушавшего выступающих Сталина. Он встал и, закурив, еле слышно произнес крайне смутившую прожекторов и меня фразу: «Породистая собака, товарищи руководители, сама себе откусывает хвост. Совещание окончено. Из Конфуции, товарищ Сталин? — поинтересовался какой-то кучерявый умник. — Сталин не из Конфуция. Сталин из Гори, — тихо сказал Сталин. И я почувствовал, может быть, понял, как смертельно надоели ему эти люди. От сногсшибательного параноического прожектерства и экстремизма, которых воняло ужасной тоской и завистью каких-то новых уродливых форм жизни, которые доведут черт знает до чего доверенную ему, Сталину, счастливым случаем страну и ее ничего не решающие кадры. Пора принимать высшие меры. Пора возвратить этим людям чувство реальности, которое они ежедневно вышибают из-под ног своими мудацкими мечтаниями, а сами ж замышляют заговорщики проклятые снять его, расстрелять и обгадить портреты. Вот этого он не допустит никогда. Я сообразил тогда, что если обречены такие хмыри болотные, как Зиновьев и Каменев, то шишки помельче обязательно полетят в тартарары в республиках, областях, районах, армиях и наркоматах. Вот я и доберусь до Понятьева, до отряда его, до вас, гражданин Гуров. Может быть, вообще удастся, думал я, потому что был идиотом, одолеть нам, неважно какими методами и под чьим руководством, бесовскую незримую силу, разрушившую весь строй и ход моей жизни, силу, орудиями которой, возможно, слепыми, являются растопители Северного полюса, похитители Дюпона и Форда, разлучники отцов и детей, освободители английских колоний и эксгуматоры Карла Маркса. Как вам нравится последний сверхромантический прожект? Мне он тоже омерзителен. Что вообще может быть омерзительней мощей лжесвятого, проповедей лжепророка, программы действий Антихриста? Ничего. И сатана, конечно, прекрасно понимает, что люди, доверчиво клюнув на обольстительный знак, на слово, не только не соответствующее своей сущности, но полное до краев говна, как медовухой, золотая винная чаша, что люди эти отныне будут видеть только золото чаши, не замечая истинного вкуса, ловко подсунутого им сатаною напитка. Вас, гражданин Гуров, не первый раз интересует, как это так откровенно вызывающе и бесстрашно трекали со мной и днем, и ночью некоторые мои подследственные на любые, подчас смертельно опасные для них темы. Так вот и трекали бесстрашно о Боге, о сатане, о мистическом ужасе перед бесовскими силами, содравшими, по мнению одного моего гаврика, шинельку с бедного Акаки Акакевича и продолжающими разбойничать не только на колдоебистых дорогах Российской империи, но и на шикарных автострадах Старого и Нового Света и в афроазиатских джунглях. Трекали, потому что это были бесстрашные души, не унизившиеся перед палачами, как Зиновьев, до облизывания их хромовых сапог. Трекали, потому что не могли иногда не почувствовать, что не простой перед ним палач, а раздваивающийся на глазах, снова сливающийся в одно казенное лошадиное рыло и опять внезапно раздваивающийся на светлую и аспидную половинки, и в нем, по ходу беседы или допроса, вспыхивает ум, пронзительно ноет сердце, разливается серая тупость, волнуется понимание, старается не выдать себя согласия, просыпается грубость, пульсирует смех, боль, родовая память о земле, сочувствие и, рискуя погибнуть, распахивает себя пропащая душа. Правда, распахивание воспринималось почти всеми как хитрая провокация. В таких случаях я, смеясь, выслушивал одну и ту же фразу. «Только не надо темнить, гражданин следователь! Я не фраер! Шли бы вы нахуй мелкой походочкой!» «Ах, вы предпочли бы следствие в тюрьме!» «Я понимаю. Я поэтому яшкаюсь с вами на вашей вилле. Не икшаюсь, а яшкаюсь. Не надо меня поправлять. Да, я намеренно пытаю вас тем, что вы как бы у себя дома, а на самом же деле вы в тюрьме. Среди кучек конфискованных вещей, камешков, пачек банкнот, картин и несравненных, завороживших меня, жерандолей. Да, это пытка. Какой же палач забывает о пытке? Казнь самая легкая в нашей профессии штука. А пытка? Пытка она конфеточка, кисонька, птичка. Я не знаю, куда девались ваш кот Трофим и собака Трильби. Я повторяю, не знаю. Я не слежу за ними, как жареный японец за зорги. Понятно? Думаете, на Лубянке вы бы сидели в камере в обществе Трошки и Трильби? Там бы вы даже с мандавошкой не смогли отвести свою душу, сукоедина. Где Троши и Трильби? Ах, я шантажирую вас самыми низкими способами. А почему бы и не пошантажировать такую дрянь, как вы? Я вот возьму на самом деле, пошантажирую. Рябов! Рябов! Куда девались кот и собака? Я не приказывал их охранять, но ведь было сказано, чтобы муха не влетела и не вылетела отсюда. Найти! Доставить ко мне живыми или мертвыми. Выполняй! Еще не нашли ваших тварей. Не дергайте меня только. На чем мы остановились? Вам, кстати, интересно слушать-то? Отсутствие животных мешает сосредоточиться. Так, повторяю, не дергайте меня. Тогда в комнатушке много промелькнуло передо мною будущих жертв Сталина. Молодежь, здоровяки-красавцы средних лет, лоснящиеся от сознания причастности к элите и пульту великих свершений, старые, считающие, что они уже отмыли руки от голубой кулацкой крови, и ленинские, и дзержинские сатрапы. И я никогда не забуду поразившие меня жуткое впечатление. Чиновники, военные, философы, марксисты, ученые, администраторы, партийные советские боссы, теоретики новой политэкономии, крупные чекисты, все они вдруг до единого показались мне живыми трупами, мертвыми душами. Поэтому я воспринимал в те часы истинный сатанинский смысл сонма идей, владевших умами обреченных, практически уже несуществующих людей, хотя объяснить мне вам, гражданин Гуров, почему я считал, вернее ощущал их тогда несуществующими, если они сидели, курили, докладывали, смеялись, спорили, пили чай, входили и выходили, невозможно. Расстрел или гибель от пыток исключительно формально завершали работу сатаны над жутким образом прижизненной смерти попавших в его лапы людей. И более полного, более страшного происшедшего от лицезрения этих людей ощущения присутствия в мире того, что мне иногда казалось моим собственным сумасшествием, того, что я всегда называл сатанинской силой, обольщавшей души, убивавшей их и уверенно ведущей мир к хаосу и смерти, более полного и страшного ощущения я не испытывал никогда. Мне было ясно, что живые трупы скучны Сталину и отвратительны. Он смотрел то рассеянно, то внимательно поверх обреченных голов, словно пытался разглядеть пучок невидимых веревочек, которые дергала ненавидимая им в глубине души страшная двуликая идея, управляя поступками и образом мыслей марионеток, специально для меня вызванных на совещание в Кремль. Сталин выходил из-за стола, прохаживался по кабинету, передергивая плечами, резко вскидывая подбородок и вертя головой. Он, безусловно, проверял, свободен ли он лично в своих движениях, поступках и в образе мысли, или тоже, как эти трупы, опутан веревочками и целиком подвластен игровым прихотям ненавистной идеи. Причесавшись, словно бы оторвав при этом от себя ниточки веревочки, откинув их решительно в сторону, он зябко поеживался. Так поеживаются дети, нырнув в кроватку и спасаясь от шебуршавшей над ней нечистой силы. Поежившись, Сталин садился за стол и окидывал присутствующих долгим, теплым, отеческим взглядом. Так этот взгляд воспринимали трупы. На самом же деле Сталин по-детски радовался, что он жил, жив и будет жить, а они все очень скоро загнутся, и он искренне им за это благодарен. Прерывая очередного оратора, Сталин весело говорил: «Спасибо, товарищ Каменев, благодаря вам я теперь знаю, где собака зарыта». И растроганный лаской вождя, Каменев смахивал с уголка мертвого глаза слезинку. Вы справедливо замечаете, гражданин Гуров, что Сталин выступал объективно как враг сатаны, если он собирался покончить с его парнями в 1/6 части света. Собирался, верно, но собирался исключительно потому, что если не он их укокает, то они ему и его прихлебателям из жопы ноги выдернут, а за место них спички вставят. Мы еще потолкуем об этом, когда дойдем до вашего папашки, скоро уж дойдем, скоро. А в том, что Сталин ненавидел марксистскую идею, и лично Ленина я и сейчас убежден. Нет, гражданин Гуров, не потому, что добр был Сталин, мудр, светел, человеколюбив и не суетен, нет. Он ненавидел идею за то, что не верил в нее, но служил ей, выбрасывая псу под хвост десятки лет, пожертвовав ради спасения шкуры и партийной карьеры близкими друзьями. Разве может не почувствовать любой злодей и тиран, как ужасна его судьба, как бесплодна она, если платой за спасение от пуль Троцкого, Бухарина, Зиновьева оказывается сама жизнь, а целью жизни – спасение от страха? Страх же не покидал моего друга Иосифа Виссарионовича никогда. Как же было ему не ненавидеть лобызаемую поэтами, композиторами, скульпторами, художниками и философами идею, если сам он олицетворял ее в одах, романах, фильмах, монографиях, картинах и скульптурах. Он ненавидел и себя, и идею, в жернова которой попал не столько по воле рока, сколько по собственной тупости. Ненавидел себя и идею. А ныне миру внушено, что исключительно из любви к собственной персоне насаждал, холил и лелеял Сталин культ личности. Из ненависти к себе он его лелеял. Уезжал я из Кремля вместе со Сталиным. Я считался его телохранителем для особых поручений. Сталин любил конец дня, обещавший временное освобождение от страхов и ненависти, а летевшая с Линкольна и в благожелательном направлении собака успокаивала нервишки и утверждала веру в удачу. Вы можете, гражданин Гуров, сколько угодно подъябывать меня насчет того, что вы называете литературными штучками, как бы намекая на погибшее во мне дарование писателей. Причем здесь, я вас спрашиваю, погибший талант, а? Я, может, кладбище талантов? Вон во мне могилки хлебопашца, пастуха, плотника, кузнеца, фермера, хозяина, писателя, лентяя, пьяницы Горького, буйного купца, поклонитесь им, живо, в пояс, сучка, в пояс. А теперь, блядище, иди в мой сад, срежь ножницами самую большую, самую красивую, самую белую розу и возвратись, тварь, и положи, крыса, эту розу еще на одну могилку. Быстро! А то через 10 минут на кладбище обеденный перерыв. Хорошая роза, белая роза. На колени мне клади ее, змей. Лепестками к паху. Ближе, еще ближе. Здесь закопал ты в 1929 году талант родителя, сволочь. Здесь прервал ты в убийственный мороз существование бесчисленных мальчиков и девочек. А теперь обед.